Глава первая. Любимчик Фортуны. Тычок в плечо заставил открыть глаза. Виски заломило, а перед глазами задрожало мутное пятно, отдаленно напоминавшее человеческий силуэт. «Да ладно тебе, зря грузишься. Лучше сразу расставить все по своим местам. Некоторые всю жизнь сомневаются, выгадывают подходящий момент, а в итоге так и не решаются сделать шаг. Шансы, конечно, 50 на 50, но если вообще не пробовать, то гарантированно ничего не добьешься. Да и чего уж там, поцелуй ты ее все же получил. Не самый плохой результат. А вот с выпивкой ты переборщил. Это я тебе как бармен со стажем говорю». Ощущение, словно оказался посреди проходной сцены дешевого фильма, в которой мудрый бармен наставляет на путь истинный героя. По-своему, забавная ситуация. Правда, сейчас мне было не до шуток. Слова «пятна» растолкали заклинившие шестеренки в мозгу, и тот выдал целую вереницу обрывков из воспоминаний. Ряженые перед клубом, разговоры с Аленой, отвратительный коктейль, музыка, поцелуй, погоня за ускользающей девушкой. Поднапрягшись, удалось выудить еще пару-тройку картинок, но те и вовсе казались бредом сумасшедшего. Схлестнувшиеся армии, исчезновение Алены и... кажется, было что-то еще, причем весьма важное, но на этом трансляция из подсознания оборвалась. Голова начала гудеть с новой силой, словно после знатной оплеухи. Довольно прозрачная подсказка от собственных мозгов. Сейчас их лучше не перенапрягать. Бармен мои метания оценил по-своему. Весело подмигнув, тот взялся за дело, и уже спустя пару виртуозных движений на стойке появился стакан, на дне которого шипела и пузырилась внушительных размеров таблетка. «Комплимент от заведения!» Поймав мой взгляд, вроде как с пониманием кивнул парнишка, после чего вернулся к работе уже у другого конца барной стойки. «Через 15 минут закрываемся!» Вроде как ни к кому толком не обращаясь и уже совсем не тем отеческим голосом выдал бармен. Поднеся стакан, попытался уловить запах его содержимого, но то оказалось лишено какого-либо запаха. Будь у меня выбор, предпочел стакан чистой и прохладной воды, а лучше десяток стаканов. Сглотнув вязкую слюну, в горле давно пересохло, одним глотком опустошил стакан. Стало чуть легче. Можно сказать, состояние перешло в стадию средней паршивости. Мозги понемногу расклинило, и мне удалось вспомнить кое-что еще, если так можно назвать появление Ли Эль посреди улицы. Раньше, едва ли не в другой жизни, я порой задумывался о том, как будет круто очутиться в совершенно ином мире или заполучить сверхспособности. Да что там магия? У меня, мать его, даже имелся план на случай зомби-апокалипсиса. Вот только со смертельным диагнозом за спиной резко меняешь приоритеты, и фантазии стали более приземленными, а тяга к иным мирам улетучилась. Кроме того, доктор в лоб намекал, что если начнут происходить странности, вроде пуляния огненных шаров с двух рук, следует поскорее обратиться за помощью. Ну а там компетентные лица в белых халатах помогут с новоявленными способностями, определив в особый мир, наполненный драконами, магами, стальными утками и санитарами. Убедившись, что на меня никто не смотрит, попытался призвать тот самый огненный шар. К счастью, сколько бы ни пыжился, ничего не вышло. А значит, крыша еще далеко не уехала, и бредовые воспоминания можно списать на перенапряжение на работе и алкоголь. Ну а чтобы окончательно угомонить червячок сомнений, что продолжал грызть изнутри, пообещал себе отписаться Мицаре, той самой девушке из видения. После подобной проверки причин для пустых домыслов не останется. Имея под рукой четкий план, и жить стало проще, а настроение начало стремительно улучшаться. Ровно до того момента, как меня похлопали по плечу. Жаждавший общения парень на голову, а то и две, превосходил меня. А уж про ширину плеч я и вовсе молчу. Эдакий дворф-переросток в современном мире. «Артём Сергеевич, пожалуйста, пройдемте со мной». Именно так в фильмах и книгах уводят в последний путь. Бармен, бросив в нашу сторону быстрый взгляд, принялся с удвоенным усердием натирать и без того чистые стаканы. Видимо, желание поскорее закончить смену пересилило человечность. «Игорь Семёнович настоятельно рекомендовал вам не задерживаться, иначе информация может дойти до Степана Марковича», – продолжил Громила. «А это может сказаться на принятии решения комиссией. Нужно завязывать с теорией заговоров и прочим бредом. Надо же, такого бреда успел напридумывать». Уверенно кивнув, о чем сразу пожалел, голова тут же напомнила о себе, медленно поднялся и не спеша пошел за парнем. Громила оказался водителем. Видимо, подобные габариты являлись обязательным условием для приема на эту должность. Не задавшийся день или особенности характера, но мне приходилось едва ли не клещами вытаскивать из него каждое слово. Благо, все же удалось разобраться в ситуации. Прежний рулевой, не найдя груз по месту жительства, сообщил, куда следует. Важные дяди оперативно выяснили, где же можно найти нерадивого сотрудника. Не то чтобы на поиски кинулся весь штаб безопасников трансформы. Ограничились пробиванием личной карты по базе данных и отправили первого попавшегося водилу. Подобное внимание к собственной персоне опять же наводило на разные мысли. Но, с другой стороны, кто ж знает внутреннюю политику и устои трансформы? Хотя, я-то как раз и должен знать. Непорядок. На работу устроился, а куда именно, так и не выяснил. Как карьеру делать, если толком не понимаешь, что да как и чем коллектив дышит? Мысль в целом здравая. Я ей даже кивнул гудящей головой. Вот только дальше размышлений дело не пошло. Работа тестера идет в отрыве от коллектива, да и самой корпорации в целом. Попытка между делом навести справки может создать обо мне неправильное впечатление. А там и до избитой фразы «Вы нам не подходите» недалеко. В итоге и получаем, что рядовая техничка знает больше меня. А трансформа, в свою очередь, находилась в курсе дел. Вот и в салоне нашлось средство первой помощи. Бутылка с мутной жидкостью. Выпить адову смесь оказалось еще тем подвигом, но в качестве награды словил баф антипохмелин. Мозги перестало коротить каждые 10 секунд, да и в целом прояснилось. Правда, параллельно с этим начали брать свою усталость и голод. Откинувшись на спинку сиденья и прикрыв глаза, неосознанно вспомнил образ танцующей Алены. Переливы чешуек, завораживающие глаза с вертикальным зрачком, запах тела и вкус ее губ. Нужно будет поговорить с Аленой и, наверное, извиниться. Поцелуй запомнился как нечто яркое и без сомнений приятное. Просить прощения за подобное, откровенно говоря, не хотелось. Впрочем, с выводами спешить также не стоило. Первая реакция девушки могла оказаться весьма обманчивой. Решив не забивать голову лишними проблемами, остаток дороги провел, гипнотизируя потолок. Помогло окончательно вернуться в норму и заметить на руке алую полоску. Видимо, вчера умудрился еще и порезаться. Попытка вспомнить, как именно, ничего не дала, что довольно странно. За месяцы, наедине с диагнозом, испробовал многое, в том числе и банальный алкоголь. Пару раз удавалось также забыться, но столь тотального обрубания памяти не припомню. Хотя в этом главная загвоздка, утверждать это наверняка не могу. За последние месяцы я самое малое несколько раз выпадал из жизни, сказывалась апатия, помноженная на истощение и усталость. Игорь Семёнович встретил едва ли не у самого входа. Обошлось без выговоров и нотаций. Тот лишь между делом упомянул, что до запуска осталось 27 минут, и для всех нас будет хорошо, если мы не опоздаем. Казалось бы, времени с запасом, но сходу отправиться на рабочее место не удалось, ведь в графике появился куда более важный пункт – беседа с психологом. Очередная инициатива сердобольных сотрудников ВМА. Разговор с мозгоправом вышел скомканный. Парень говорил медленно, тщательно подбирая слова. Ну а я кивал в ответ под монотонный голос, поглядывая на настенные часы. Мысли невольно перешли на события прошлой ночи. Видимо, бегство девушки зацепило сильнее, чем хотелось. За несколько дней в капсуле я, естественно, не восстановил былую форму. Но и жертву голодовки перестал напоминать.

«Сидите, сидите, мы сами». Едва ли не вытолкнув меня за дверь, бросил через плечо мой непосредственный начальник. «Странный товарищ». Уже набирая скорость в коридоре, не удержался я от оценки психолога. «ВМА вашего спеца завернули и прислали это чудо», усмехнувшись, пояснил Игорь Семёнович. «Безопасники, естественно, сразу пробили парня и быстро выяснили, откуда ноги растут. Племянник одного из руководителей среднего звена в их организации. Диплом на пару с практикой в пару недель. Вот и весь послужной список. Видимо, решил у нас блеснуть, вот и облистался. К слову, неплохо ты его приложил», – весело подмигнул Игорь. «Но в следующий раз лучше заранее меня предупреждайте от таких маневров». «Да как-то само так вышло. Ну а что тут еще скажешь?» «Креатив работает на подкорке. Похвально». Если честно, так и не понял, шутит он или серьезно одобрил подобный выкрутас. «Здесь налево». Череда петляний, спуск на лифте и очередной кросс по коридорам сбили дыхание, но лишь самую малость. Стоит признать, вирт-терапия творила чудеса. Впрочем, не стоило сбрасывать со счетов и сон в клубе. По самым скромным подсчетам, тот растянулся на несколько часов, а подобное всегда действовало на организм как допинг. На финише нас поджидал очередной ВМАшевец, но, к моему счастью, Игорь Семёнович сходу взял в оборот эту преграду. Прежде чем наблюдатель успел открыть рот, куратор перешел в нападение. В красках пройдясь по умственным способностям психолога, он не забыл пройтись и по человеку, что назначил прием непосредственно перед началом сессии. Смог ли оппонент достойно ответить, я так и не узнал. На внутреннем дисплее капсулы таймер отсчитывал последние минуты до запуска, так что пришлось поторопиться. Благо, переодеться в рабочие шорты отняло считанные секунды. Вот только едва я оказался в капсуле, по спине пробежал неприятный холодок. Прошлое приключение Алькора оборвалось на захватывающей дух ноте. Прыжок с горы. Думаю, подобное оценит даже отсеивающая тестеров комиссия. Правда, на тот момент я думал совсем о другом. Суицидальный прыжок казался отличным способом не только уйти от погони щебня, но и быстро спуститься к подножию горы. Да, цена немалая. Лика довольно ценный ресурс, но тогда приходилось выбирать из двух зол. Оставшись на вершине, рисковал получить достижение заживо погребенной и потерять куда больше. Расчет довольно простой. Пролетев несколько сотен метров, я должен был набрать достаточную скорость для моментальной смерти. Вот только что-то пошло не так. И я в полной мере ощутил, каково это – оказаться куском мяса без единой целой кости. По крайней мере, именно это мне показалось. Объяснение с самовнушением и последующим контрактом на покупку эмоциональной матрицы звучали убедительно. Вот только за минуту до возвращения в аватару, как назло, вылезли загнанные вглубь подсознания страхи и сомнения. Сделав глубокий вдох, я словно приготовился к прыжку в ледяную воду. Вот только вместо холода по ту сторону меня могла ждать боль. Первой пришла тьма, а вслед за ней и пустота. Вырванное из реального тела сознание быстро перекочевало в судорожно сжимающую кулаки аватару. Ничего, раздробленных в пыль костей, увечий и, что самое главное, Никакой боли. Для уверенности пошевелил руками, но вновь ничего. Я просто лежал на земле и смотрел на теряющиеся в облаках очертания горы. Глубже копаться в собственных страхах не хотелось, но и махнуть руками на них тоже не выход. Следовало расставить все точки в вопросе собственной вменяемости. Припомнить ник девушки из сна удалось на удивление быстро. Но тут всплыла другая проблема. Система не позволяла отправлять сообщения людям вне списка друзей. Благо, этот момент удалось по-своему обойти, отчасти. Никто не запрещал отправить запрос на дружбу с коротким комментарием до сотни символов. «Привет, это Артём, парень, который напугал твоих друзей урчащим животом. Нужно поговорить». Отправив первый запрос пользователю Мицара, сделал с десяток аналогичных, незначительно меняя ник. 6 из них система сходу заблокировала. Подобных игроков попросту не существовало. 2 ответило отказом в течение 10 минут. Оставшаяся троица молчала. Последняя скорее успокоила. На моментальный отклик и не рассчитывал, а так все шло своим чередом. С моим графиком погружений рано или поздно дождусь ответов. Запустив процесс, переключился на более приятный момент. Судя по вороху непрочитанных системок, Теллура по достоинству оценила суицидальный поступок. Эквилибристике добавлено свойство «бесстрашный». Мало кому удается пережить по-настоящему смертельное падение. Но преодолев грань невозможного однажды, трудно лишь в первый раз. Шанс пережить смертельное падение увеличен. 1% умноженное на ранг. Эквилибристика достигла 8 ранга. Ловкость плюс 1, телосложение плюс 1. Эквилибристике добавлено свойство Икар. Лишенные от рождения крыльев, вы бросили природе вызов и проиграли. На этот раз. Но кто знает, что вас ждет впереди. Шанс пережить смертельное падение плюс 10%. Эквилибристика достигла 9 ранга. Ловкость плюс 1, телосложение плюс 1. Выполнено первое задание цепочки ввысь. Порой, чтобы вознестись к небесам, нужно сделать шаг в бездну. Получено достижение безрассудный, плюс 10 духа. Доступно второе задание цепочки ввысь. Провал – лишь одна из ступенек на пути к величию. Покорите новую вершину, и, возможно, судьба подарит шанс прикоснуться к небу. Обречь себя на верную гибель, когда очередная смерть может обречь на развоплощение – признак безумия, помноженного на храбрость. Получено достижение «Безрассудный дух плюс 10». Пройти по грани между жизнью и смертью – самый отчаянный и вместе с тем действенный метод закалить плоть. Тем не менее, пережив урон, что был способен сотни раз оборвать вашу жизнь, вы добились успеха. Получено достижение «Бессмертный», телосложение плюс 10. Череда событий, малейшее отклонение в которых могло стоить вам жизни, счастливая случайность или проказы высших сил. Получено достижение «Любимец фортуны». Вероятность проигнорировать любой урон плюс 1%. Вероятность получить уникальное задание плюс 1%. Вероятность получить трофей на порядок выше плюс 1%. Проверив логи, отыскал заветную строчку, что объясняло чудесное спасение. Сработал мизерный шанс грации пантеры, одного из свойств эквилибристики, позволявший пережить смертельное падение и проигнорировать просто сумасшедшие цифры урона. Понятное дело, что корпорация легко могла изменить информацию. Вот только, положа руку на сердце, я уже и сам не был уверен, что именно тогда произошло. Да и сравнить мне попросту не с чем. Раньше никогда и ничего не ломал. Вот только от метаний из стороны в сторону толку точно не будет. Так что пока решил не зацикливаться на вопросе. В любом случае, теперь буду начеку, а предупрежден, значит вооружен. К немалому удивлению, под конец размышлений подал голос Ипар, одобривший мое решение. Странно, ведь жук – порождение системы, и вроде как должен ее защищать. Дружище, ты не перестаешь меня удивлять, или эта вездесущая система так высказывает свою лояльность? В ответ на каверзные домыслы Хитиновый ответил искренней радостью, видимо, уловив лишь похвалу и не заметив сарказм, отчего мне даже стало немного стыдно. Закрыв все системки и поднявшись, не удержался от улыбки. У моих ног прямо на земле красовалась человекоподобная вмятина. Случайный прохожий, скорее всего, увидит лишь причудливую яму. Но если присмотреться, то безошибочно улавливался мой силуэт. И ведь не просто так появилась эта красота. След смертника. Достоин ли самоубийца прикосновения длани фортуны? Навряд ли. И на то будет сотни причин. Но кто посмеет указывать фортуне? Эффект. Полежав здесь, вы поможете привлечь к себе внимание фортуны. Вот только никто не знает, дарует ли она удачу или горечь поражения. Шанс 50 на 50. Интересно, а мои шансы с фортуной такие же? Пережить подобное падение и заполучить пачку штрафов – так себе финал. Если учитывать новые достижения, то наверняка у меня шансы будут повыше, пусть и самую малость. Вот только ради столь неопределённой выгоды рисковать точно не стоило. Сразу уходить не стал, решив добавить пару штрихов яме. Особо не заморачивался. Набрав в ладони кровь, дорисовал глаза и улыбку от уха до уха. Не шедевр, но мне понравилось. Выглядит жутковато. Куда бы я ни отошёл, вмятина словно смотрела на меня алыми кляксами глаз. Великим художником себя не мнил. Явно система подсобила, оценив идею. Тень безумца. Безумец, что не только обманул смерть, но и посмеялся над ней, оставил здесь свой след, приковав к себе взгляд фортуны. Любой может последовать его примеру, просто прильнув к его тени. Вот только у каждого своя судьба. Эффект, основная характеристика, плюс 1, 2, 3, 4, 5, рандомно. Шанс 50%. Эффект. Основная характеристика – минус 1, 2, 3, 4, 5, рандомно, шанс 50%. Созидатель достиг 6 ранга, ловкость плюс 1, дух плюс 1. Красота. Правда, немного напрягло описание. Уж кто-кто, а я точно не стану насмехаться над смертью. Но в целом штука занятная вышла. Этакий тотализатор с характеристиками на кону. Неплохой способ пощекотать нервы. А что, если мне, как создателю, будет 100% шанс? Если ограничений на количество попыток нет, то так за день... Так, стоп. От добра добра не ищут. Не хватало обзавестись загребущей жабой, что сеет в душе ростки жлобства и жадности. Вновь удивил Пар. Молча слушавший мои мысли, он в итоге не выдержал и разразился потоком эмоций, возмущения, протеста и даже обиды. Перспектива обзавестись земноводным соседом и конкурентом его явно не радовала. Карманная игровая шизофрения не иначе, но я успел привязаться к нему. Жду не дождусь, когда это мелкое чудо эволюционирует в нечто более коммуникабельное и заговорит. Собеседникам всяко веселее покорять просторы Теллуры. Успокоил пара как мог, окутав того тёплыми и добрыми эмоциями, на что малыш ответил радостью. Ну а теперь стоит определиться с планами. Собственно, особого выбора я не видел. Самый оптимальный выбор – навести шороху в лесу. Но следовало смотреть дальше бездумного гринда. Пусть Степан Маркович и дал добро на продление контракта, но раньше времени расслабляться не стоило. Свято место пусто не бывает. Обленишься и быстро подвинут. Идти по следу Афы? Благо, с путеводным кольцом это несложно. Попутно буду уровни набивать, там, глядишь, и до 50-го доберусь, что и требуется для выполнения расового задания. Поручение пожирателя также не проблема, набивать желудок в походных условиях не проблема. Ну а коль фортуна действительно на моей стороне, то встречу кого-нибудь из бригады По и Лиэль. Довольно простенький, но вроде ровный план, а изнутри червячок сомнения грызёт. Явно что-то важное упускаю. Задание на обретение веры от Лиэль слишком абстрактно. Заниматься истоком я просто физически не мог, слишком уж далеко. Икар требовал вновь лезть в гору, а мне этого добра не особо хотелось. Пусть описание квеста обрывалось, так ничего толком и не рассказав, но я-то отлично знал, чем миф закончился. От перспективы повторить падение в бездну меня невольно передёрнуло. В ближайшее время полёты не моё. Точно, про долги не стоит забывать. Вид коряги, растопыривший в стороны ветки, перевел мысли в нужное русло. Теперь меня со смертью связывала не только ветка талантов, но и глаз мертвеца. Не хотелось бы вновь лишаться зрения, пусть и частично. Межконтинентальное сообщение. Ликуйте, народы Теллуры. Найден великий храмовый город Элькиория, обитель первосущностей и колыбель дремлющих богов. Храбрецы, достигшие древнего города, сумели обратить на себя взор великих, даруя смертным и вечным шанс обрести истинных покровителей. Межконтинентальное задание «Обитель веры». После великого бедствия Элькиория обратилась колыбелью богов, но близится время пробуждения, а значит, каждому из них следует обрести собственную обитель первохрам. Но прежде следует возродить один из пантеонов. Число пантеонов ограничено, и их число намного меньше числа кластеров. Награды – кластеру. Первохрам – показатель веры растет на 50% быстрее. Бонусы от веры плюс 100%. Клану – великий алтарь, дружба с религиозными общинами, 60% скидка в храмах. Избранному – почитание религиозных общин, 85% скидка в храмах. Реликвия – уникальное умение. Дополнительная информация. Помните, число пантеонов ограничено и много меньше количества кластеров. Те, кто не сумеет обрести собственную веру, будут вынуждены примкнуть к чужой или стать рассадником ереси. Глобальное сообщение кластера Гиперборея. Дети Гипербореи, настало время проявить себя. Возможно, именно ты возглавишь силы, что огнем и мечом проложат путь к величию. Вступай в ряды доблестной армии. В ее рядах найдется место каждому, независимо от расы, профессии и... Вчитываться в агитационные лозунги не стал, лишь пробежался взглядом по диагонали. Общий посыл уловить оказалось довольно просто. Банальная вербовка и напыщенные речи. В конце системки висела информация о задании «Крестовый поход», собственно, калька с «Обители веры», но уже с передачей всех прав на пантеон Гипербореи. Видимо, в первом случае Вечный обладал некой свободой выбора. Поиск храмового города явно перекликался с заданием Лиэль по обретению веры, но меня подобная суета не особо привлекла. Здраво оценивая собственные шансы, следовало признать, я слишком сильно уступал не только гильдиям, но и прокачанным одиночкам, что давно покоряют мир Теллуры на передовой. Примкнув к ломанувшейся на зов толпе, скорее сольюсь с серой массой, чем заполучу главную награду. А грозой нечищенной картошки и некрашенных газонов я успел побывать и по ту сторону капсулы. Благо, в отличие от первого квеста «Обитель веры», второе не являлось обязательным, и я мог от него легко отказаться. Что, собственно, и сделал. Провалено задание «Крестовый поход». Приобретен временный статус «Дезертир». Вот так бесславно закончилась моя карьера рубаки, воина и рыцаря веры. Правда, я не отчаивался и готовился жить дальше с этим грузом. Для верности, прочитав расширенную версию статуса, лишь убедился в правильности выбора. Никаких явных штрафов не разглядел. Разве что в случае успешного крестового похода, полагающиеся всем жителям кластера плюшки упадут в явно заниженном количестве. Из интересного, дезертир также привлекал к моей персоне внимание теневых и подпольных организаций. Ну а негодование и минорные проседания репутации с военными меня не особо пугало. Проклятому изначально не особо рады. Так чего сокрушаться из-за подобных мелочей? Собственно, расовый вопрос внес свою лепту в отказ от задания. Навряд ли нашего брата ждет карьерный рост в армии. Остановиться сотником отряда черпальщиков фекалий не особо хотелось. Особенно при условии, что начинать придется с самых низов. Закончив с заданием, вернулся к изучению нового осколка. Неистовая вера предстала этаким сферическим конем в вакууме и, откровенно говоря, бесила одним своим видом. Вроде интересная штука, а с какой стороны к ней подступиться, толком не понял. Предыдущие осколки получал собственным трудом и хотя бы минимально, но понимал механику прокачки. Тут же лишь туманные описания, призывавшие уверовать, и это при условии, что веровать пока не в кого. Забраться на гору и воспользоваться алтарем? Точно не сегодня. Да и не завтра. С альпинизмом временно не дружу. Вот помру, возрожусь в пещере По, а оттуда и до вершины не так далеко. Затронув тему возрождения, перелопатил новое умение – создание обители. Возможность создавать кладбище для личных целей оказалась не столь могущественна, как рисовала фантазия. Условно, никто не запрещал создать микрообитель где угодно. Вот только без тщательной подготовки и результат выйдет посредственным. Точных условий система никак не раскрывала, но щедро сыпала жирными намеками. Время суток, направление ветра, мое настроение и банальный рандом учитывалось все. Этакий фэн-шуй в стиле проклятых. Условно, обители можно разделить на три группы. Одноразовая, многоразовая и вечная. Тут все понятно. Но на деле хватало и других критериев. Количество сжираемого опыта за возрождение, сила посмертных штрафов и шанс потерять уровень. В общем, тема для отдельного мозгового штурма. Причем желательно в компании бывалых проклятых. Покачав головой, закрыл с десяток окон. От переизбытка новой, но толком не переваренной информации уже ломило в висках. В подобных ситуациях лучшим решением будет резкая смена деятельности, что меня полностью устраивало. Открыв перед собой карту, активировал подвешенное к кольцу заклинание поиска. Сотни единиц драгоценной и невосполнимой праны ухнуло в небытие, но теперь я знал нужное направление. Дабы лишний раз не тратить стратегический запас, сразу проложил и сохранил маршрут, если так можно назвать прямую линию через половину карты. Благо, с моим рангом картографа это не составило труда. Охота на местную живность казалась отличным и, главное, полезным способом развеяться. Первое сражение с собратом кабанчика, что в прошлый раз едва меня не прикончил, вновь больше походило на избиение. Правда, теперь в роли боксерской груши выступал моб. Явный рост статов после падения и бонусы от ожерелья помогли компенсировать разницу в силе с монстрами до 40 уровня. Естественно, речь шла о сражениях один на один. А вот от пары бородавочников пришлось по старинке спасаться бегством. Благо, теперь те не пытались подражать загоняющим добычу гончим. Видимо, понимали, чем может закончиться подобная погоня. К сожалению, одиночки встречались куда реже, чем того хотелось. Как итог, я больше бегал, чем сражался. По дороге несколько раз попадались идеальные места для фарма, с респом нужного числа живности на относительно удаленном друг от друга расстоянии. Несмотря на сильный соблазн, уходить с головой в гринд не стал. Впрочем, даже мимолетные бои приносили немалые дивиденды. Достигнут 21 уровень, нераспределенных характеристик 4, свободных талантов 1. Достигнут 22 уровень, нераспределенных характеристик 7, свободных талантов 2. Достигнут 23 уровень, нераспределенных характеристик 9, свободных талантов 3. Доступна профессия «Скорняк». Добыча – довольно шкурный вопрос, не правда ли? Лишь дилетант может разбрасываться дарами, что таит в себе каждая удачная охота. И вы не входите в их число. Повышенный шанс получить шкуру более высокого качества. За самостоятельное освоение профессии базовый показатель будет увеличен. Внимание! Вы получили четвертую профессию. Скорость развития профессии снижена на 10%. Скорость самостоятельного освоения профессии снижена на 2%. Темп, с которым набирал уровни, порадовал. А вот с профой вышла явная промашка, причем двойная. Штраф к скорости прокачки неприятный, но вместе с тем терпимый момент. Ведь все четыре специальности удалось освоить самостоятельно. Вот только разобравшись, как снимать шкуры, совсем забыл про когти, зубы и прочие трофеи. Как итог, специализация вышла однобокой. Из хороших новостей, после освоения Скорняка появилась возможность снимать шкуру в пару кликов. Подобный способ имел явный изъян. Так профессия прокачивалась куда медленней, чем если работать руками. Но ради экономии времени позволил себе эту маленькую вольность. Шестичасовой марафон с геноцидом лесных обитателей перешел в двухчасовое истребление полевых животных. Монотонное и однообразное занятие навевало откровенную скуку. Теперь зачистка катакомб до схватки с лектором вспоминалась как нечто эпичное. Сражение на грани между жизнью и смертью. Вот только, положа руку на сердце, сейчас я не гнался за острыми ощущениями. Под конец 9-го часа боевка сошла к минимуму. Убивал лишь самых наглых и агрессивных, кто подходил слишком близко. Ну а после и вовсе вышел на вновь оказавшийся поблизости тракт, на который агрессивная живность и вовсе не заходила. Во время перерыва пар вновь вышел на связь, поделившись эмоциями удовлетворения. Отклик малыша вполне ожидаем. Во время боевки бары жизни и выносливости постоянно проседали, лишая того подпитки. Идея оформить полноценный привал выглядела довольно заманчиво. Но я с бараньим упорством продолжал гнать ту куда подальше. Дело не в фанатизме, а банальном опасении, что халява поток опыта вот-вот перекроют. Шутки шутками, а система уже несколько раз показывала, что следит за балансом. Тут невольно начнешь переживать за удвоенные, если не утроенные показатели статов. На первый взгляд все легально и в рамках игровой механики, а с другой, и к дуэлянту изначально не имелось претензий, но стоило сорвать куш, как его моментально порезали. И даже если и не пофиксят, то в любом случае не стоит лишний раз светить этим козырем. Это сейчас я маленький и неказистый, а стоит набрать уровней, пробиться повыше и примелькаться на глазах у особо ушлых до чужих достижений товарищей, и все, пиши пропало. Толпы гневных писем в администрацию, а там и до разбитого корыта недалеко. Благо конкретно здесь и сейчас рядом не было соглядатаев, и я мог от души. Но за 9 часов прокачки от последней воротило. Требовался перерыв. Вот только на что отвлечься. Медитировать на ходу не хотелось, даже больше. Банально надоело. Я не йог или монах, в конце концов, и жаждал хлеба и зрелищ. Тут не смогли переубедить даже усиленные призывы пара, что распробовал вкус усиленного пайка от бонусов за медитацию. Погрузиться с головой в познание мира вокруг и получить плюшку сродни созерцанию не вышло. Все же пешая прогулка – это не поездка на машине, когда за окном быстро пролетают километры, и одни пейзажи сменяются другими. Тут все гораздо медленней. Холмы, зеленая травка, дерево. Вот и вся картинка на несколько часов. Разве что дерево постепенно становится ближе. Даже речушки никакой нет. А ведь ей для пользы дела и развлечения ради можно и отравить. Борясь со скукой, принялся таращиться во все глаза и даже рассмотрел ранее упущенную детальку пейзажа – смазанный силуэт. Расстояние до того оказалось более чем приличное, даже для моих глаз, так что сходу рассмотреть попутчика не удалось. Поддавшись любопытству, взял немного в бок. Перекинуться парой-тройкой слов с Вечным точно не будет лишним. Вот только довольно скоро я вернулся к прежнему маршруту и резко ускорил шаг. Слишком уж сильно силуэт стал напоминать пугало. Не то чтобы я его боялся, но приличный багаж просмотренных фильмов и прочитанных книг так и кричал, что пугало, стоящее посреди холма, где нет даже намека на поле, явно не к добру. А ведь я еще и задолжал одному из их братьев. Позаимствованную одежду отобрала стража Таргурии, так что с возвращением долгов было туго. Конечно, имелся шанс, что застывшая на горизонте фигура – простой игрок, но экспериментировать не хотелось. Если там окажется агрессивная и высокоуровневая тварь, после перерождения придется пилить от самой пещеры По, а это потеря суток. Когда силуэт вновь стал размытой точкой и накал страстей угас, вновь заскучал и взялся наводить порядок в интерфейсе. Убрал цифры урона, в бою не до них, да и цветового индикатора с головой хватит. Ну а если приспичит перейти к тонким материям и точным данным, всегда можно заглянуть в логи. Безумно хотелось проверить показатель слияния, но не стал, ведь за подобное любопытство обязательно срежут параметр. Заглянув в более глубокие настройки, не без грусти отметил изменившиеся показатели болевого фильтра. Значит, не показалось, кабанчик и правда стал бодаться ощутимо больнее. Охранные чары города Лиос засекли присутствие проклятого и поставили на вас метку. В случае, если вы не явитесь для регистрации в гильдию магов в течение 24 часов, то будете объявлены вне закона в черте этого города, а за вашу голову объявят награду. Получено задание «Явка с повинной». Описание. Явиться в гильдию воинов для снятия метки. Тип – расовая, награда – вариативная. Штраф за провал – метка преступника. Не сдержав тяжелого вздоха, закрыл системку. Ожидаемо, но все равно не особо приятно. Оставалось надеяться, что нашего проклятого брата не везде так гоняют, как в Таргурии. Будем считать, что это встроенный навигатор с функцией обнаружения городов. Наведываться в город, откровенно говоря, не хотелось. Причем больше всего настроение портило перспектива сорвать куш в виде второго кольца бирки. На левой уже красовалось одно неснимаемое и неуничтожимое. Еще 9 таких квестов, и свободные пальцы останутся только на ногах. Но, думаю, подобного кощунства система не потерпит. Хотя и большие пальцы навряд ли идут в расчет. Но сути проблемы это не меняет. Послать задание вместе с городом? Заманчиво, но не вариант. Метка преступника тоже не дело. Хотя в комбинации с дезертиром новый статус значительно увеличит шансы приобщиться к теневому миру Теллуры. Вот только нет никаких гарантий, что местные бандиты с распростертыми объятиями примут проклятого. Вот тебе и баланс. За дармовые характеристики придется расплачиваться потерей разом 8 слотов под кольца. Нехилый штраф, хотя... Прогнав в голове, как именно заполучил кольцо в прошлый раз, немного успокоился. Тогда мне удалось выполнить задание на 200%, опоздав к гильдии магов. А значит, если в этот раз не косячить, то есть шанс отделаться обычной съемной биркой. Да и конечная точка теперь гильдия воинов, так что сценарий уже значительно отличается. Остается надеяться, что среди вояк попадется не самый отбитый. Пришедшие в голову мысли выглядели здраво и жизнеспособно, так что, довольный собой и своей могучей логикой, бодро зашагал навстречу приключениям. Приключения, как водится, откликнулись и нахлынули неожиданным и безудержным потоком. Спустя энное количество километров, наконец-то добрался до перекрестка с путеводным камнем. Причем над этим дорожным знаком успела поработать рука соотечественника. Прямо над рисунком домика с забором, что обозначал город, красовалась кривая стрелочка. Как минимум еще один человек выбрал неверное направление, после чего ему пришлось возвращаться. Догадку подтверждал нацарапанный знакомой рукой текст поверх письменности местных. Неизвестный автор в довольно резкой форме оценил умственные способности дорожников, что не догадались дорисовать стрелки. Обиду товарища по несчастью полностью разделял тот, кто, набрав в ладони крови, дорисовал пальцем плюс один. Мана ухнула в ноль под протестующий возглас пара и легкий укол боли в висках, а камень окутало тусклое сияние. Путеводный камень странников отмечает число прошедших мимо вечных. Цифра на камне изменилась на 12. Видимо, Лиос далеко не самый популярный город. Ну, или я вышел на заброшенную дорогу. Достав из вещмешка нечто отдаленно похожее на яблоко, с удовольствием вгрызся в наливной плод. Столь привычный простому человеку едой побаловало то самое дерево, мимо которого я прошел около получаса назад. Спелая, вкусная и безопасная еда. Подобное подношение По, с которым мы делили один желудок на двоих, не оценил. В копилку упало всего пара единиц опыта, но и то дело. Куда важнее, что голод и жажда не маячили на горизонте. Прикончив яблоко, покрутил в руках оставшийся хвостик, после чего отправил в рот. Нечего добру пропадать. Словно в шутку, По оценил эту кроху вдвое больше, чем весь плод. Почувствовав всю прелесть от нормальной трапезы, не удержался и потянулся за вторым яблоком в сумку, достав то на ощупь, без всякого инвентаря. Вот только на этот раз спокойно поесть не получилось. Из кустов выскочил лохматый полутораметровый коротышка. Неказистый и взъерошенный, он чем-то смахивал на малолетнего оборванца, только очень волосатого. Из одежды штаны до колен, да жилетка без рукавка. Зато все пальцы в перстнях, да еще в руках нечто похожее на резную ножку от стула, со стеклянным шаром набалдашником. Последним агрегатом весьма воинственно целился мне в живот. «Наш!» – радостно крикнул паренек, когда шар мигнул красным. Сложив руки чашей, коротышка махнул ими, словно пытаясь облить несуществующей водой, и это у него вышло. Меня словно окатили из ведра. Одежда насквозь промокла, а по телу начали бегать табуны мурашек. Негативный эффект – морось. Скорость передвижения снижена на 5%. Шанс заболеть увеличен на 17%. «Без обид!» Подмигнув, лохматый с покрасневшим ником сложил губы трубочкой и попытался подуть. С просьбой парень явно запоздал, так как я успел крепко обидеться после незапланированного холодного душа. Выхватив из сумки первый попавшийся снаряд, кусок подгнивающего мяса, запустил им во вражину. Смачный шлепок по губам не нанес никакого урона, но, видимо, сбил вектор заклинания. Правда, недостаточно сильно. В лицо ударил поток ледяного ветра, а кожу покрыла еще тонкая, но все нарастающая корка инея. Что за... Порыв. Жизнь 87%. Слияние негативных эффектов. Получен негативный эффект изморозь. Жизнь 72%. Вы обездвижены на 3, 2, 1. «Жарю!» – донесся излишне веселый голос из все тех же кустов. Выкрик не понравился не только мне, но и напавшему коротышке. Под нескладные мутюки тот прыжком ушел в сторону, едва разминувшись с прилетевшей колбой багрового цвета. Неизвестный метил в голову или грудь, но флакон попросту не долетел. Стекло расплавилось еще в полете, и снаряд обратился жидким огнем, что с жадным шипением впился в толстую корку льда. Во все стороны хлынул пар, а спустя секунду клетка не выдержала перепада температур, и ее разорвало в клочья. Меня подбросило, крутануло и с силой приложило головой о землю. В реальной жизни после такого в сознание не приходит, а вот в теллуре удалось очухаться, правда, лежа на земле и тихо постановая. Хиты засели глубоко в красной зоне и не спешили двигаться. Полдюжины дебафов вроде ожогов, оглушения и прочих неприятных слов хорошо давали понять. В ближайшую минуту я точно не боец. Благо, конечности оставались на месте. Можно сказать, легко отделался. Там, в эпицентре взрыва, красовалась небольшая воронка с черным пятном опаленной травы вокруг. «Шпак, какого художника ты творишь?» Скачив с земли, заорал коротышка, шлепая ладошками по опаленным волосам на груди. «Ты меня грохнуть хотел?» «Не ворчи!» Наконец-то показался подельник уже наполовину лохматого вечного. «Жив ведь?» Вторым оказался гном специфичной наружности. Ростом, как и положено, не выделялся, но вот в остальном довольно приметный тип. Ярко-красный плащ оказался куда длиннее, чем полагалось такому коротышке. Синий колпак так и норовил свалиться с головы, а на ногах красовались башмаки с длинным закругленным носом. От некогда гордости любого гнома бороды практически ничего не осталось. К подбородку шпака словно прицепился облезлый, драный, а возможно и дохлый кот. Куция, слипшиеся и опаленные островки волос. Вот и все богатство. «Да если бы это был не блатной, от него только фарш остался!» Подхватив на ходу выроненную во время взрыва палку, коротышка подскочил ко мне и начал быстро чертить круг на земле. «Мать твою, Смэш! Хватит мозги мне делать! Алхимия – не твои стихийные фокусы! Тут нет выверенных формул! У меня эта бурда чуть в руках не рванула! По-твоему, нужно было просто стоять и ждать? И не прибедняйся! С новой татуировкой на резисты к огню ты точно должен был пережить взрыв!» «А пока будь добр, отвали на десяток секунд, реагент пропадает!» Пока коротышка продолжал выплясывать вокруг и занимался черчением, гном собирал оставшуюся после взрыва жижу. В ход шло подобие пипетки размером с кулак, после чего ее содержимое разливалось по флаконам. Парочке ровным счетом не было до меня никакого дела. Происходящее будило в глубине души столь сильную обиду, что та сумела перекрыть даже боль во всем теле. Дело даже не в проигрыше, а в улетающем в трубу светлом будущем. ПКшеры церемониться не станут и, не вдаваясь в подробности, быстро обнулят скромный запас ликов. Ну а после, без сомнений, снимут с тел набор ушей. 100% шанс выпадения в случае смерти – довольно весомый довод в пользу подобных страхов. Подливал масло в огонь и беснующийся в груди пар. Фейерверк, устроенный ПКшерами, ему совсем не понравился. Мысли с бешеной скоростью сменяли одна другую. Пусть ситуация выглядела безнадежной, я пытался отыскать лазейку. Тем более, что шанс выкарабкаться имелся. Оглушение давно сошло на нет, и прикованным к земле меня держали исключительно доты, наложившиеся на предсмертное состояние. Самый проблемный из них блокировал регенерацию, и эффект продлится еще 15 секунд. Теперь все упиралось в то, отслеживают ли противники тайминги. «Ты задрал своей алхимией, пуп земли недоделанный! Ритуалистика нифига не проще!» Возмутился наполовину лохматый. «Я сейчас закорючку не там нарисую, и этого в клочья порвет. Куда там твоим пробиркам до такого?» «Так и его разорвет, а не тебя. Разницу чуешь? Или уже забыл, как орал, когда тебе палец оторвало?» «Молчи уж, рукожоп, из-за твоей недоделанной пробирки и оторвало. Ну да ничего, я как-нибудь портал бракованный заделаю. Посмотрю, как ты позубоскалишь. Когда вверх портанешь в одну сторону, а низ в другую. Всегда пожалуйста. Второго идиота играть с фильтром здесь нет. И это, рожу умой, а то смердишь». «Вот уж не с твоей рожей комментировать». Опрокинув флягу, опаленный одним махом вылил на лицо литра два воды, не меньше. «Твою бабушку! Из-за этой чертовой гнили жилет в качестве потерял». «Ну и кто из нас рукожоп?» Затаив дыхание и стараясь ничем не привлекать внимания, слушал набирающую оборот ругань. Видимо, тема заезженная, но до сих пор актуальная для этой парочки. Это могло стать для них фатальной ошибкой. «Оглушение скоро слетит! Подлей своей бурды!» Не отрываясь от начертания, бросил Смэш. Слова коротышки заставили понервничать, но уже спустя пару секунд настроение стремительно пошло вверх. Шпак, влив мне в рот порцию отравы, поспешил вернуться к спасению расплесканного на земле реагента, даже не подозревая о моих резистах к ядам. Отравление хоть и прошло, но в ощутимо ослабленном виде. «Заканчивай! Активирую метку!» – ехидно бросил опаленный, подходя ко мне. «Идиот! Я же еще не все собрал!» – обиженно запыхтел шпак, так и не бросивший бегать с гигантской пипеткой у воронки на радость товарища. «Чего ржешь, придурок? Скидываться на покупку новых расходников тебе тоже придется. Последнее ощутимо подпортило настроение шутнику, но как-либо отреагировать он не успел. Едва оглушение слетело, подскочил на ноги и с размаху впечатал окровавленный браслет в переносицу наполовину лохматого. Удар вышел славный. Крит, увечья и, как итог, прошедшее оглушение. Длань фортуны в действии. Игрок завопил, брызжа кровавыми соплями. Видимо, хватило ума врубить болевой фильтр сверхрекомендованных 10%. Схватив за грудки поплывшего врага, мысленно активировал рывок. Руки наполнила будоражащая кровь сила, помогая оторвать от земли и отправить в полет коротышку. На возню со Смэшем ушла всего пара секунд, за которые гном так и не понял, что началась драка. Когда я подбегал к тому, стоящему на коленях возле очередной лужи, шпаг поднял на меня полное непонимание глаза. Очень вовремя. Окованная пятка под хруст сломавшегося носа впечаталась в лицо Вечного. Крит, увечья, размозжение и оглушение. «Активация!» Захлебываясь кровью, пробулькал валявшийся за пределами им же нарисованного круга коротышка. Обернувшись, зарычал от обиды. Лохматый, злорадно скалясь, сжал глиняную печать и помахал мне рукой. Пластина легко поддалась и, жалобно хрустнув, рассыпалась мелкой крошкой. Рисунок под моими ногами вспыхнул ослепительно ярко. «Теперь тебе хана, упырь!» – вякнул напоследок Смэш. Злость переросла в животную ярость. Сердце колотилось с бешеной скоростью, разгоняя по организму адреналин. Добраться до ритуалиста не успевал, но от души плеснул в того кровавой юшкой, попав точно в лицо. Причем часть угодила в рот ржущего Вечного, отчего тот зашелся кашлем. Добить ублюдка не успевал, слишком уж тот оказался далеко, но, поддавшись инстинктам, схватил пытавшегося уползти из круга гнома. Что бы мне ни приготовила парочка этих уродов, как минимум один из них окажется в тех же условиях. Поток света усилился и окончательно ослепил. На короткий миг звуки леса разорвал вопль полной боли и страха. Рука гнома, что секунду назад судорожно пыталась вырваться, резко ослабла. Получено достижение «Вспышка». Опаляющее солнце – не то, на что стоит смотреть во все глаза. На этот раз вам повезло извлечь из этого пользу. Но в следующий раз будьте осторожней, ведь слишком яркий свет может погрузить во тьму. Шанс быть ослепленным – минус 1%. Добро пожаловать в Лиос. Система пробилась даже сквозь ослепление и зависла на фоне полотна света. Зрение вернулось лишь спустя пару секунд, вот только увиденное не прибавило радости. Портал выбросил посреди просторной комнаты, напротив стола с матерого вида местным. Присмотревшись, едва сдержал крепкое словцо. Мужик оказался 200 уровня. Такому и вставать не надо, чтобы меня прикончить. Достаточно метнуть стол, хотя, думаю, и чернильницы хватит. Точный бросок в лоб и все. В лучшем случае отправлюсь в нокаут, а то и просто в местный аналог реанимации. Кольчуга, меч на поясе, выправка, явно вояка. Нипы, в отличие от игроков, придерживались отведенной роли. Торгаши торгуют, барды поют, а воины носят кольчугу и меч. Усатый мужик все это время не сводил с меня сурового взгляда. При этом его глаза то и дело соскальзывали куда-то в район моего живота. А на лице то и дело проскакивала едва уловимая улыбка. Проследив за взглядом, тихо чертыхнулся. Телепортировать гнома вместе с собой не вышло, по крайней мере, целиком. Со мной отправилась отсеченная по самое плечо рука, которую я продолжал держать. «Ну-с, молодой человек», – заговорил вояка, так и не поднявшись из-за стола. «Будем считать, что вы меня заинтересовали. Продолжайте». «Да вот мы тут с другом мимо проходили». Махнув рукой, своей и чужой улыбнулся в ответ. «Ну, мы это, пойдем?» Не то чтобы сильно надеялся на успешность маневра, но попробовать стоило. Местные, как и вечные, разными бывают. Вот этого явно забавляло происходящее. «Ну, допустим», — усмехнувшись, продолжил вояка. «И как звали... зовут друга?» «Его внешность мне кажется знакомой». Обошлось без угроз и даже отказов выпускать. Но, тем не менее, я твердо решил, что бежать бесполезно. Даже напротив. Опасно для здоровья. А значит, будем продолжать диалог. Правда, прежде чем успел ответить, пространство в паре шагов от меня озарила новая вспышка. Разлом продержался всего секунду, выплюнув знакомую парочку вечных. «Урод! Да из-за тебя мне пришлось фильтры обнулить! Теперь месяц без бонусов к опыту сидеть придется. Забив на местного, сходу набросился на меня однорукий гном. Алхимик выглядел опасно. Бледный, с культи кровищи капает, на недобритой морде пониже носа алая корка. Сам шатается, словно маятник. Видимо, до сих пор не отошел от удара. Подельнику досталось меньше, но вид тоже вполне боевой получился. Мало того, что под заплывшими глазами уже разлились синяки, так еще и неполный комплект передних зубов бросался в глаза. А если присмотреться, то на коже проглядывали первые язвочки. Неужто болезнь кританула по коротышке? Вполне возможно, при условии, что тот хлебнул горсть крови. «Стой, Шпак!» Злобно и смешно прошепелявил лохматый. «Это гнида свое получит!» Вроде как боевой оскал при недостатке зубов выглядел комично, но вот уверенный тон вечного мне совсем не понравился. «Гальф, этот деж наш! Согласен скинуть полцены, если его в золотаре определят!» От подобного обращения местный аж скривился, и гадать о причинах не приходилось. Перед нами сидел не прапор, а некто в звании сотник третьего круга. Да, и звали его Гельвиус. Это же какую базу данных нужно прописать, чтобы нипы настолько натурально и правильно реагировали на генератор случайного бреда, встроенный в голову игроков? «Товарищ сотник, разрешите доложить?» Обратился без фанатизма и рыболепства, но Гельвиус оценил. Поначалу даже бровь выгнул от такой резкой перемены, но быстро смекнул, что к чему, и кивнул. «Я впервые вижу этих двоих, но готов опровергнуть их слова в честной дуэли». «Думаю, это будет уместно», — кивнул сотник, подумав для вида секунду-другую. «Если вы его действительно поймали, то легко сможете это доказать, победив в схватке». «Но моя рука!» – начал было возмущаться Шпак, но местный его даже не слушал. Так что алхимик сразу переключился на меня. «Верни или...» Угроза так и не оформилась. Вечный сорвался на виск. «Стой, мразь!» Всего-то и потребовалось, чтобы откусить фалангу пальца от трофейной руки. Пережевывать и есть эту дрянь не стал, сразу выплюнув в лицо ошалевшего гнома. Психологическая атака прошла на ура, так что дальше я без проблем ушел алхимику за спину и одним рывком свернул тому шею. Если разница в уровнях между нами и имелась, то не спасла тощего вечного, явно не вкладывавшегося в прокачку тела. Вольному добавлено свойство непоколебимый. Убийство – грех и нет ему оправдания. Так говорят лишь глупцы и трусы. Переступив через устои общества, вы согласились нести на себе печать этого греха в надежде сделать нам мир светлее и чище. Оставив словоблудие священникам, а игры с законами крючкоправом, вы взяли правосудие в свои руки. И пусть теперь они запятнаны кровью, вы не прячете их, ибо вам нечего скрывать. Отныне вы можете нести правосудие даже в черте города. Вольный достиг второго ранга. Вольному добавлено свойство воздаяния. Творить добро, причинять зло или стоять в стороне. Каждый сам выбирает жизненный путь. Вот только стоит помнить, у всего есть своя цена. Шанс критического урона по убийцам возрастает с числом их жертв. Вольный достиг третьего ранга. Шпаг отмечен клеймом душ. Чем больше пролито крови вечным, тем отчетливее вы будете ощущать его присутствие. Текущий статус ПК-счетчика 20. Автоматическое оповещение при приближении на 20 метров. Недурно, весьма недурно. Заодно и с меткой душ разобрался. Отпустив уже бездыханное тело, перевел взгляд на поднимающегося из-за стола сотника. Убивать меня тот не собирался, по крайней мере сию секунду, но ситуация явно требовала объяснений. «Я лишь выполнил его просьбу», – добавив в голос уверенности и нотку непонимания, ответил на немой вопрос сотника. «Он попросил вернуть руку. Теперь, когда высшие силы вернут несчастного в мир, его тело вновь обретет полноценность. Ну, не почти. Скудоумие никуда не денется». «Инцидент исчерпан. Или ты продолжаешь настаивать на дуэли?» Переведя взгляд на Смэша, спросил сотник. «ПК хоть сними!» – огрызнулся Беззубый, на что вояка непонимающе выгнул бровь. «Да чтоб тебя! Метку первой крови сними!» Медленно, словно говорит с идиотом, процедил Вечный. «С превеликим удовольствием!» Голос местного так и сочился доброжелательностью, хорошо давая понять, закидоны игрока его допекли. «Лори, помоги несчастному смыть кровавую метку!» Новый местный, бравый двухметровый солдат, вошел в кабинет, чеканя шаг, и без лишних вопросов в пару движений скрутил ритуалиста. «Как же так?» – жалобно запричитал Смеш, моментально растеряв всю спесь. «Мы же вам дезертира! Раньше ведь это нормально было!» «Раньше вы приводили сломленного беззаконника, а сейчас вваливаетесь после драки и пытаетесь заявить права на... человека, раскаявшегося и решившего стать на верный путь». Лихо завернув, вояка пригладил усы на довольной физиономии. «Ведь так?» А это уже обращались ко мне, на что оставалось лишь кивнуть. «Вот и отлично!» Лори, так и не проронив ни слова, забросил на плечо вопящего и молящего о милосердии вечного, после чего все тем же строевым шагом покинул кабинет. Судя по реакции игрока, смывать с него кровь собираются, если не столь же радикальным способом, как я вернул Шпаку руку, то как минимум в тюрьме. «Ну-с, товарищ дезертир», – уже куда более серьезным тоном продолжил сотник. «Ты можешь предать Родину, но Родина никогда не предаст тебя и заставит себя уважать. Уважать и жить во благо обществу». Настал мой черед любоваться недоброй улыбкой Гельвиуса. «Только давай не будем портить друг от друга впечатления. Клоунов забрали, так что обойдемся без шутовских представлений. Жестом пригласив сесть напротив, он кивнул в сторону покусанной руки. «И убери это куда-нибудь». «И какие у меня перспективы?» Упрямиться не стал и, забросив руку Шпака в сумку, устроился на стуле. «Деловой подход. Мне это нравится», – кивнул Гальф. «Ты явно не салага, кое-что уже умеешь, но и до воина не дотягиваешь. Звание новобранца, думаю, тебе будет впору. С подобным званием привилегии скромные, но чем выше заберешься по карьерной лестнице, тем больше благ получишь. Для таких, как ты, как раз есть подходящий легион. Возможно, отыщешь там наставника, что научит не светить так расой». «А если откажусь?» «Откажешься? Ну, тогда разговор будет идти совсем в ином русле. Ты не кривись, не кривись. Жизнь нынче такая. Ваше вечное братие словно с катушек слетело. Одни жертвоприношения через день совершают, пытаясь возродить проклятых Виндиго. Другие кровососам молятся, будто те боги. Все это прикрывается возрождением наследия». Про пробуждение родного наследия ничего не сказал. Хотя тут и говорить нечего. Гиперборея в этом плане относилась к той части кластеров, о которых это дело шло с явным скрипом. Видимо, система как могла правила баланс, и раз с возрождением былого величия Мишек не вышло, взялась за крестовый поход. «Без божьей помощи сами можем стать наследием», подтверждая догадки, закончил мысль вояка. «Ну что, новобранец, готов внести вклад как воин? Или же на рудники? Пусть вид у тебя болезненный, на деле вижу, что силёнок не занимать. Если горное дело освоишь, за недельку-другую отдашь долг родине». Доступно задание «Разменная монета». Кровь, пот или слезы. Каждый вправе выбрать, какой именно монетой оплатит долг перед Гипербореей. В зависимости от выбора, вы получите доступ к соответствующей ветке развития сценария «Крестовый поход». «Ничего не скажешь, веселый выбор». К двум первым валютам имелось небольшое, но емкое описание. Кровь ожидаемо символизировала службу в доблестной армии. Естественно, тут предпочтение отдавалось любителям боевки. Пот нарабатывался тяжелыми трудовыми буднями в шахтах и рудниках. Обе дорожки имели плюсы и минусы. Первая заточена под бойцов, им шли и бонусы, правда при этом проседало ремесло. Во втором варианте все с точностью да наоборот. Сражаться в шахтах, если и придется, то по минимуму, да и приток силы за это дело будет ощутимо снижен. Разделение труда. Последний вариант, путь слез, оказался для меня закрыт. Возможно, что парочка охотников за головами как раз и откупалась слезами, только чужими, охотясь на дезертиров. Заманчиво, но рисковать и настаивать на слезах не стал. Кто знает, вдруг там на деле в качестве расплаты предлагают на колу посидеть часок-другой. «Путь крови. Мне бы пару бочек, я бы вам этой крови столько нацедил. Да вот, боюсь, помрете от радости, и не только». Откровенно говоря, ни один из вариантов мне не нравился. Если бы не счетчик циклов бессмертия и полагающиеся характеристики, давно бы бросился на клинки вояк. Перспектива вновь спуститься с горы и топать сутки выглядела куда заманчивее, чем армия. «Гельвиус, мы оба прекрасно понимаем, что у любого вечного, вроде меня, есть и иной выход из сложившейся ситуации. Мои собратья расстаются с жизнью и по куда меньшим причинам. Например, из-за банальной лени возвращаться в город. А научиться уходить из жизни, пусть и тяжело, но можно». В доказательство собственных слов активировал юшку, раскрыв широкий порез на руке. Сотник напрягся и заиграл желваками. Дальше стоило говорить очень аккуратно, взвешивая каждое слово, иначе эта махина могла просто скрутить во избежание суицида рекрута. «У меня будет одна просьба». Условиями тут явно не стоило разбрасываться. «Те двое, я так понимаю, они проходят альтернативную службу? Думаю, с их боевым задором армия будет куда лучшим местом». «Я тебя услышал. Слово!» Очень уж размыто ответил тот и протянул руку. «Твой ответ?» «Оплачу кровью врагов Гипербореи. Вставая, ответил на рукопожатие, не забыв смахнуть юшку и вытереть руку о штанину. «Отличный ответ!» Рукопожатие оказалось довольно крепким, но обошлось без переломов. «Добро пожаловать в Грешный Легион!» Точка возрождения изменена на капище города Лиос. Былые поступки, былые решения – все это позади. Настало время смыть позор кровью своей или своих врагов на пути поиска истинной веры. Получено звание «Новобранец». Атака плюс 4%, защита плюс 4%, прирост опыта плюс 4%, скорость передвижения плюс 4%. 12 легионов – гордость и главная сила Гипербореи. При этом каждый из них несет собственное бремя, превозмогая невзгоды и становясь сильнее. Легион грешников. Эффекты. Болевой фильтр – минус 5%. Полная амнистия перед законом. Снижение расовых штрафов на репутацию. Отшельник достиг 7-го ранга. Сила плюс 1, дух плюс 1.